52. Об отроке, который видел перед собой образ Сергия Чудотворца. В 7161-1653 году отрок по имени Андрей Пестриков поведал мне о чуде преподобного Сергия следующее. «Я видел во сне, — сказал он, — как будто стою я в церкви преподобного чудотворца Никона, во время литургии, размышляю об учении книжном и мысленно призываю на помощь преподобного Сергия, чтобы он подал мне разум для чтения книг. И, находясь в забытии, увидел я на церковной стене образ преподобного чудотворца Сергия, как бы написанный. И удивление и страх вошли в мое сердце, стал я молиться и кланяться этому образу, и показалось мне, что образ как бы отступил от стены и встал предо мною, а на стене осталось пустое место, обычная стена. Я же, — сказал он, — проснулся от этого страшного видения, и сердце мое трепетало. Услышав об этом, мы повелели записать для памяти, чтобы не были забыты чудеса преподобного».